Глава 6. Подготовка к долгой миссии. Что радовало, наниматели шли на контакт, а не вели себя как снобы, в отличие от прошлых. Когда контракт полетели сделай, мне плевать, лишь бы заплатили. А когда нужно долгое время провести в тесной компании, оказаться с тем, кого ты на дух не переносишь, гораздо хуже, чем одному. Многие именитые одиночные наемники вообще интроверты. Сам себе не могу ответить на вопрос, нравится мне больше одному или с командой. Но мы сработаемся. Наверное, ученые уже привыкли к шерифу, а может, мне просто повезло. Так или иначе, сначала мы подошли к тому самому магазину. Да с таким хоть сейчас дредноут ремонтировать. В этот раз голограмма почему-то выбрала Тимура. Я одела его в обвешанный дополнительными манипуляторами и кучей инструментов инженерный скаф. В каждом движении ощущаю силу и идеальную точность. Все под рукой. Универсальные тестеры и отличная защита от ударов. Мечта, не правда ли? «Что за черт?» — удивился тот, чье лицо нагло использовала рекламная программа. «Просто голограмма. У нас на Лимане такие запрещены», — ответила его жена. «Эрик, зачем мы здесь?» «Хочу кое-что проверить. Цены уже глянул в сети. Я зашел в двери, тут же встретив взгляд того самого продавца». «Ха, вернулись и команду привели. Уважаю, за опт дам скидку». Я кинул взглядом недавно отремонтированное и обставленное помещение. Имелось некоторое число витрин с оружием, пара стоек для скафов и дополнительного снаряжения и разнесенные по сторонам торгового помещения два терминала с большими экранами, чтобы самостоятельно листать полный ассортимент. Причем один был занят клиентами, а около одной из стоек с броней не слишком одетая девица сидела на ушах вооруженного парня в комбезе. Явный новичок не знал, куда смотреть. На скаф перед ним, на планшет в руках девушки или на груди, оттягивающий тонкий спортивный топик. «Да у бедняги мозг закоротило», — заржал Бен, заметив мой фокус внимания. Вот Боря, как ни удивительно, довольно прохладно отнесся к полуголой девице и в основном смотрел на здоровенную магнитную винтовку. «Уважаю любовь к большим пушкам, но не сейчас. Слишком крупная для тебя, да и такая вряд ли понадобится». «Да понимаю. Так зачем мы здесь?» Я хмыкнул и прошел прямо к торговцу. «Насчет скидок ловлю на слове. Нам кое-что нужно в долгую дорогу». «Понимаю. Например, скаф. Достаю ветерана, тот, что система для вас подобрала. Вижу, вы попали в передрягу, и вам нужен новый». Я опустил взгляд, обратив внимание на свежие следы от попаданий. «А, спорно. Борис, у тебя что по скафам?» Я повернулся к парню, задумчиво рассматривающему одну из пушек. Только этот отвлекся и подошел. «Ты все равно не будешь в боях участвовать», — напомнила ему София. «Но я планировал поискать более интересные модели, чем были у нас», — качнул он головой. «Шарт, понимаете, у нас с правом ношения оружия сложно, как и с покупкой хороших боевых скафов гражданскими. Да и вроде как считалось, что нет нужды». «Не надо выкать», — хмыкнул я. «Парню интересно здраво. Нужно иметь запасной скаф вообще-то. У меня целых три, всегда готовых к применению, а летим мы туда, где со снабжением будут небольшие проблемы. Что по бюджету?» «Неловко говорить это в таком ключе, но у меня довольно богатые родители». Он смущенно почесал голову. «Они высокие чиновники на Лимане и отчасти финансируют эту экспедицию». Вот тут я присвистнул, по-новому посмотрев на парня. «То есть и ты мой наниматель? Прости за внезапный вопрос, а почему ты тогда здесь?» «Не хотел быть чиновником или дельцом. Выбрал науку. Да и в космос хотелось», — опять же смущенно сказал он. Одобрительно покачал головой. «Молодец парень. И вообще ответил как нельзя лучше. Вон как у торгаша глаза загорелись». «Одна из причин, почему именно он поехал как наш ассистент», — подтвердил Тимур. «Вторая — личные достижения». «Здесь есть хорошие боевые скафандры?» Я кивнул и вновь сфокусировался на продавце. «В продаже у вас есть Рейнджер ВМ-120К. Удивительно, что в состоянии как новый». «Завалялся на складе ВКС. Пару раз его использовали и в итоге списали как устаревший. А я выкупил на торгах». Торговец расплылся в улыбке. «А для себя что-то присмотрели? Вижу, на вашей броне прибавилось отметин. Станция тут не самая мирная, безопасность хромает. Понимаю. Может, новые системы для обнаружения проходимцев, собирающихся ударить в спину?» «Может, позже», — ответил я, прикидывая, как лучше поставить. «И мне нужен Иви», — добавил Борис, взглядом указав на пушку. «Ионная импульсная винтовка? У вас отличный вкус», — воскликнул продавец. «Борис, ты уверен?» — уточнил я. «Возьми лучше лазерный импульсник или магнитный карабин, если деньги есть». «Уверен в теории, потенциальные цели могут быть уязвимы к такому урону». Он не сказал про дронов старших, но я все понял. Впервые слышу насчет их уязвимости к определенному типу воздействия, но это их специальность, да, и его деньги. «Это не подтверждено», — заметил Тимур. «В любом случае, это эффективное оружие», — настаивал Борис. «И у вас тут есть тир?» «Само собой. Сейчас достану со склада. Вы пока приценитесь, подумайте, что еще пригодится в опасной миссии». Вскоре дроиды нам, как и парню, который как будто покупал не доспех, а ночь с той девицей, привезли ящики с запрошенным снаряжением. Шериф докупил патронов и ухватился на какую-то примочку для плазменного карабина. Он-то уже готовился к отправке. А вот я хорошо закупился всеми нужными боеприпасами и расходниками. К моей радости, у него были и лицензионные снаряды для тяжелых орудий моего корабля, и патроны для орудий точечной обороны. А еще расходники для системы жизнеобеспечения, ремонтные наборы для снаряжения и всякая легкая техника для базы в вакууме. А еще я решил все же прибрать один магнитный автомат. Лишним никогда не будет. Борис снял свой инженерный скаф и с моей помощью облачился в темно-синий боевой. Вообще, по-хорошему, пальбы не предвидится, но внезапных пиратов или еще функционирующих дронов вымершей расы никто не отменял. Продавец старательно пытался повесить мне лапшу на уши. Как я и предполагал, в магазине сделали небольшой тир. Как с реальными мишенями разного типа, так и голографический. Закупающийся одновременно с нами парень услышал и тоже выразил желание проверить. Конечно, патроны за свой счет. Плюс немного за пользование тиром. Но продавец великодушно разрешил только заранее оплатить патроны на случай, если передумаем и выберем что-то другое. Пара Марцинкевичей удивленно наблюдала, а шериф с кое-как сдерживаемой ухмылкой ждал развития событий, поглаживая свою сумку. Интересно, что он там таскает помимо карабина? Что не оставил в отеле? Я не стал совать нос и просто наблюдал за Борисом. Он подвигался в скафе, немного неловко надел шлем и осмотрел пушку. Щелкнул физическим предохранителем и поднял оружие. Внешне ИВИ напоминал компактный огнемет. Толстый, довольно длинный ствол со сложной конструкцией на конце. Цилиндрический заряд между рукоятью со спусковой скобой и выпирающим прихватом для левой руки на цевье. Эта штука требовала весьма специфические боеприпасы в виде смеси газов, а питалась не от аккумулятора, а от одноразовых, зато сверхъемких энергоячеек в прикладе, заодно выступающим противовесом. Пушка сделала первый выстрел, оставив на железной пластине специфичную опалину и необычайно глубокую выбоину. Скорее всего, мишень ослабленная, частично пустотелая, чтобы визуально повреждения казались более серьезными. Синеватый импульс промелькнул быстро, но в сущности эта штука стреляла этакими миниатюрными шаровыми молниями. И скаф, и пушка из довольно дорогих, и пусть платит Борис, его деньги я сэкономлю. Парень зажал гашетку, но пушка выстрелила только раз. Переключение режимов огня слева около предохранителя. Голосовые команды также распознает, но сначала надо настроить ее на ваш голос и канал рации. Продавец наблюдал в основном за нами. На ушах второго клиента продолжала сидеть девушка, нахваливающая его броню. Борис щелкнул переключателем и выдал длинную очередь. Смотрелось круто, конечно. Но у всех пушек свои недостатки и потребность в специфичных зарядах. Лишь один из них. Мне вот нравилось то, что я держал в руках. Метровая миниатюрная рельса с большим магазином в задней части. Пусть полежит в коллекции. Впрочем, сейчас не об этом. Отлично. А напомните, сколько с моего друга? Вообще 450 тысяч, но для вас давайте округлим до 400. Я улыбнулся и покачал головой. Как раз мне пришло нужное сообщение. Давайте сойдемся на 200. Да и для остального заказа не помешает такая скидка. «Вы шутите?» — недоуменно спросил продавец, тут же набычившись. «Нет, что вы! Просто видавший виды рейнджер ВМ-110 не стоит так много. Конечно, бронепластины на нем заменили, но я-то все вижу. Слоты не там, где нужно, и внутренности я хорошо разглядел. Замки запирания иные». Это не 110-й, а 120-й. К тому же модификация «Командос». «Что вы такое говорите?» — воскликнул продавец. Теперь вступил шериф, кивнул на второго клиента, который тоже собирался пострелять и теперь внимательно слушал нас. «Ну да, а вот у него не ВИРМ Т-500, а Т-495М». Переходная модель с кучей неустраненных проблем. И, слушай, на черта тебе эти доп-сканеры? Какие еще ускорители в ногах? Супергероем себя возомнил? Какой еще суперсовременный керамопласт? Откуда ему взяться в этом старье? Тебя любая нормальная пушка в грудь пробьет. И дополнительные блоки питания тебе не нужны, если ты не собрался сидеть в засаде на ледяной планете. Любая стычка закончится раньше, чем у тебя сядут батарейки. Вот он вывалил на бедного парня. Я сам копался в нейросети и сличал все мелкие детали моделей, а вот он решил помочь ему. «Пожалуйста, уходите», — нахмурился продавец. «Не вводите клиента в заблуждение». «О, мы никуда не уйдем», — улыбнулся я. «А если не хочешь, чтобы вся станция знала, что ты толкаешь украшенное старье, то и скидку дашь. Иви хоть нормальное? Думаю, модель не новейшая, как заявлено». «Неуверенно», — сказал Борис. «Я же читал много». «О, ну тогда как насчет 150?» Еще шире улыбнулся я. «Знаешь, что с тобой сделают за подделку информации о моделях? Боеприпасы-то нормальные или паль?» «Снимайте броню и уходите!» — заорал продавец, выхватив пушку. Впрочем, испугался, увидев ствол моего игольника и активные щиты. «Я уже вызвал СБ! У вас минута, чтобы снять скаф и убраться!» Ученые занервничали. Борис, кажется, просто завис, застыв столбом. «СБ уже здесь. Давай, двигай на выход. И не думай, что ты успеешь пальнуть раньше, чем я. О, и про ту бутафорию не напоминай. Кто же тебе даст установить настоящую турель здесь?» В углу висело нечто похожее на противоабордажную импульсную турель, но я был почти уверен, что она только для вида, и оказался прав. «Вот и отлично. Вымогательство и клевета вам дорого обойдется. Проследи, чтоб все было записано». Последнее он сказал девушке, которая спряталась за обвешанным ненужными приблудами парнем. При этом по дуге обошел нас к двери обратно в торговый зал. «Эрик, что ты делаешь?» — осведомился Тимур. «Наношу справедливость и экономлю свои и Бориса деньги». Пока я это говорил, владелец магазина открыл дверь и удивленно крякнул. Сигнал о новом клиенте он, скорее всего, не получал, а в зале стояли двое, сканируя костюм на стенде. «Давид, Клава, спасибо, что заглянули на огонек». «Ты меня оторвал от законного отдыха», — хмыкнул знакомый оператор диспетчерской. «На самом деле очень важная должность, и вообще он человек необычный, но решивший осесть и тихо пожить». Гораздо больше внимания продавца привлекала шатенка в строгом мундире и с лицом не то прожженной корпоратки, не то стервы, по меньшей мере, из правительства платинового мира. «Мистер Сидоров, знаете ли вы, какие штрафы предусмотрены правилами терминала GLE за подделку лицензий с целью введения покупателя в заблуждение относительно типа и модели товара?» «А вы кто такая?» «Заместитель начальника службы по надзору за коммерческим сектором, Клавдия Мур». Лицо торгаша дрогнуло. Он немного ошалело уставился на улыбающегося меня. «Когда долго сидишь на какой-то станции, появляются интересные связи». «Я требую адвоката!» Клава повела рукой, внешние двери открылись, и внутрь зашли два дуболома из СБ. «Хорошо, тогда вас сопроводят на время расследования. Мистер Шарт, скажите, подтвердились ли ваши опасения?» «Я пока не нашел случая, чтобы они не подтвердились», — выделил я отрицание. «Можешь проверить тех двоих в якобы почти новых боевых скафах? Номера моделей перебиты, и почти наверняка на ИВИ». В звенящей тишине она прошагала к замершему Борису, вытащив из кармана сложный анализатор. Словно так и надо, командой с устройства открыла сервисный порт и запустила диагностику. Потом силой заставила поднять пушку, как удобнее ей, и также проверила. «Так, я не давал разрешения», — опомнился продавец. «Мне оно не нужно. Прошли проверку и начали заниматься контрафактом. Я вас правильно поняла? Не пытайтесь подать сигнал дроидам на складе. Ваше сетевое соединение уже ограничено». Такие ушлые типы обычно внимательно следят, чтобы не попытаться нагреть не того человека. Уверен, дал на лапу паре нужных людей, но сейчас ему не повезло. Вообще тут все пахло долгим разбирательством, но владелец ожидаемо выбрал путь наименьшего сопротивления. «Давайте договоримся». «Уже дали заднюю? Что же, просто предупреждением вы не отделаетесь». Вы должны будете исправить все нарушения, и я лично прослежу за этим. Вопрос в том, как компенсировать попытку нас обмануть, задумчиво сказал я. Как насчет большой скидки? Скажем, 90%. Шарт, не наглей. Все тем же ледяным тоном сказала Клавдия. Вообще тон не меняет. И как у нее получается? 80? С надеждой спросил я. Все же, если загнанный в минус продавец слишком возмутится и полезет по инстанциям... Шарт. 70? Ладно. Погодите, что это значит? Это... Да это же вымогательство! Воскликнул владелец лавки, наконец найдя какое-то подходящее слово. Предпочтете, чтобы мы начали разбирательство? Считайте это предупреждением и компенсацией. И не сомневайтесь, мы проверим того, кто выписывал вам разрешение. Продавец позеленел, но сдался. Учитывая наценку и то, что скидка от цен на совсем другое оборудование теряет он не так много. Отлично. Тогда оформляем заказ. Само собой, со всем остальным. Я с улыбкой взвалил винтовку на плечо. И смотри мне, весь перевезенный груз перепроверю. Он как-то тихо руганулся себе под нос. Мужчина же в Вирме собрался разоружиться и, видимо, тихо свалить. «А тебе не нужно? Ты так-то тоже пострадавший? Вы не против?» «Да я настаиваю!» — ухмыльнулся я. «Вон девушка старалась. Теперь обидишь ее, просто уйдя?» Бедная помощница притворилась андроидом без команд и замерла в углу, смотря в пол. Только лишь изредка моргала. «Спасибо, но вы же говорили, что скаф не очень». «За те деньги нет, а так нормально», — хмыкнул шериф. «Только обвесы тебе не нужны, и не пытайся крупный калибр в лоб принимать. Средний скаф нужен, чтоб лучше чувствовать себя в укрытии и ходить по опасным станциям, а не чтобы переть на пулеметы, как джаггернаут». Продавец снова ругнулся себе под нос. Я же подошел к Лаве. «Рад видеть». «Завались, долг закрыт». «Но ведь я помог избавить станцию от мошенника!» Возмутился я, и меня тут же обожгли взглядом, способным резать броню дредноута. «Ладно, ладно, чего ты сразу?» «Надеюсь, ты избавишь станцию и от своего присутствия». «Ну, думаю, полгода про меня не услышишь». «Ой, неужели ты опять?» Она попыталась мне врезать в челюсть, но я увернулся и с улыбкой поднял руки. «Хорошие новости. А теперь мне нужно заняться инспекцией этого кретина». Она ушла к хмурому продавцу, который тыкал в терминал. Мне как раз пришло уведомление. Контракт прошел, на мой счет поступил аванс в размере почти 7 300 000 с учетом 3% комиссии. «Какая женщина!» — тихо сказал шериф. «Не уверена, восхищенно или просто удивленно? А можешь объяснить, почему она так любезна с тобой?» Двое ученых тоже смотрели на меня с вопросом. Борис же снял шлем и просто осмысливал произошедшее. «Я очень помог ее сестре. Может, даже спас жизнь. Ситуация сложная была. Ну и поймал подонка, нанесшего большой урон репутации станции и сектора». «И?» — поторопил шериф. «Потом переспал с той самой сестрой, но она восприняла это слишком близко к сердцу. Чуть ли не свадьбу планировала. В общем, Клава затаила обиду, но вместе с тем мы уже неплохо пообщались, и она вроде как все еще должна мне. А наше дело невеликое. Сунул, вынул, полетел. Влез Давид и заржал. Необычная у тебя команда. Ученые представились, изрядно удивив Давида. Он даже извинился за грубость. Я же оплатил кучу оборудования и припасов по отличной скидке, заказав доставку в док Юфэнга. Случайный встречный тоже ушел довольный. Почему бы не помочь бедолаге, которого все еще можно заболтать? А еще я подал запрос на перепроверку всего поставляемого. Придет человек с нужными базами и оборудованием и проверит, чтобы мне не подсунули совсем уж хрень. Да, мы нагло раскрутили продавца, но палку не перегнули. И вообще он сам виноват. Сидеть на ушах клиентов — норма, но он откровенно обманывал. Отделался так легко лишь потому, что не продавал совсем уж мертвое оборудование или подделки, а просто замаскированные и обслуженные старые модели с большим пробегом под видом почти новых. В общем, с этой закупкой мы закончили и, наконец, отправились к доку Банши. Новые клиенты хотели увидеть предоставляемые каюты и внутреннее состояние корабля. «Красавцем же ты обзавелся!» — хмыкнул шериф, выйдя из большого флайера, который мы вызвали сразу на всех. «За штурвал не пущу, разве что в симуляторе. И все такой же жмот. Ты мне так и не заплатил за ту вмятину. Ай, где уж тот корабль? Да и ничего же не повредил». Я лишь вздохнул. Мы поднялись на развернутой лестнице трапа, попав в коридор между мостиком и кают-компанией. «Эклипс» рассчитан на экипаж до 8 человек. Кают в нем всего 6, и капитанская занята мной. А еще в одной двухместной я устроил дополнительный склад снаряжения. Выбирайте и располагайтесь, но мы сначала перелетим к инженеру. «Вполне приемлемо», — сказала София, оглядев внутреннее помещение. «У вас есть наземный транспорт?» «Десантный вакуумный броневик на гравидвижках. Если точнее, БМВД «Авангард», модель 3230 года. Очень старый, почти 90 лет. Он же на ядерном микрореакторе летал и имел активную броню, верно?» Снова удивил меня познаниями Борис. «Именно. Боюсь активную броню слишком дорого восстанавливать. Вместо этого там автоматический защитный импульсник и микрореактор от дрона плюс современные аккумы. Мне он редко нужен, к тому же мы не собираемся на планетарную войну. А «Авангард», кстати, вооруженный, и грузоподъемность большая, движки не такие древние. А если вам нужно будет поднять большие ящики, есть малый инженерный мех». София покачала головой и рассказала о кое о чем в моем будущем грузе. Как оказалось, ученые притащили ТРП — транспорт разведывательный планетарный, быстрый, компактный, с кучей сканирующего оборудования и манипуляторами. Правда, брони на нем нуль, только на щиты полагается. Без них я даже своим пистолетом смогу продырявить корпус и человека внутри. Впрочем, зато он автономный и легкий. Я вновь запустил Банши. В этот раз времени ушло много, ведь надо было аккуратно разогнать реактор в рабочий режим. И что интересно, во взлете отказали. «На основе запроса банка Манделя вам запрещено покидать станцию». «Я даже не просрочил платеж. Так боится, что сбегу? Мне просто нужно переместить корабль в док Р-10». «Мы не можем», — сомнением сказала незнакомая мне девушка-оператор. «Можете. Вы вообще не вправе меня задерживать. Давайте без этого цирка. А с Манделем я свяжусь, раз он такой настойчивый. «Давайте коридор до дока Р-10. Фенк меня ждет». Пришлось еще минут пять спорить, но взлет мне все же разрешили. А потом я стал звонить самому Манделю, прекрасно зная, что он в это время спит. Сначала ему, потом его секретарям, потом снова ему. За это время я успел неспешно вывести корабль из ангара и направить его по коридору вдоль станции. «Что?» — взревел мужик, чье широкое щекастое лицо показалось на моем экране. «Шарт! Ты охренел звонить в такое время?» «Как раньше, любезен. Но он из тех, кто не способен отложить ответ на сообщение. Пусть я даже поднял его чуть ли не посреди ночи».